свет поздних сумерек, аллеи, сбегающие вниз к реке, тенистых просек параллели, сходящиеся вдалеке, в молчании чутком и счастливом путь среди кряжестых корней к скамье заветной над обрывом, над пестрым пиршеством огней и щедрость тающего лета и церкви маковки вдали. И наша крохотная лепта в сердцебиении земли. Состаримся, отяжелеем, сольемся с тишиной в свой час, но никогда не пожалеем о том, что так роднило нас. Об этих днях, об этих датах, об этих пнях, богатырях, скамейках, мостиках, горбатых, подслеповатых фонарях, словах, необъяснимых толком, нашептанных из синевы, об этом поцелуе долгом среди желтеющей листвы.